Глава шестая. Хозяйка встретила Кирилла на пороге. Увидев женщину, Кощеев поклонился в пояс и даже задержался в этой позе дольше, чем требовалось. И лишь после позволил себе пристально, с огромным любопытством, взглянуть на одну из знаменитых хранительниц этой страны границы между мирами. «Здравствуй, хозяюшка!» — с улыбкой сказал Кир, отмечая все детали в облике женщины. Она не казалась ни молодой, ни старой. Ее одежда ничем особенным не выделялась, разве что верхнее одеяние хозяйка носила вывернутым наизнанку. Но ничего иного в облике легендарной тетушки чаровник и не ждал. «Здравствуй!» — с доброжелательной улыбкой ответила женщина. «Гость дорогой, хоть и нежданный, по важному делу пожаловал или от важных дел в наши края сбежал?» Кир усмехнулся, глядя на женщину, но ответил так, как следовало. «Кто ж будет вопросы задавать, не приветив как следует?» Покивав на эти слова, хозяйка посторонилась, приглашая Кощеева войти в свой маленький домик. Глубоко вздохнув и мысленно подготовившись к любым вариантам развития ситуации, Зельевар взбежал по ступенькам и вошел в избушку. На миг ему почудилось, что внутри все залито неестественным зеленовато-желтым светом, но потом чаровник сморгнул и присмотрелся повнимательнее. В закопченной комнатке едва хватало места для самых необходимых вещей. Казалось, стоит только расставить локти пошире, упрешься в стены, но зато здесь не требовалось пригибаться, потолок был высоким и терялся во мраке. За выскобленным столом друг напротив друга сидели две девушки. В первый миг Кирилл решил, что они совершенно одинаковые, но потом они синхронно повернулись, и чаровник заметил разницу. У них была совершенно одинаковая одежда, за спинами висели одинаковые рюкзачки, но в остальном девушки выглядели полными противоположностями друг друга. Одна, несмотря на жутковатый приглушенный свет, прекрасная, как героиня сказки. Светло-русые волосы, собранные в косу, густые темные брови и ресницы, светлые, то ли голубые, то ли серые глаза, точеный нос, губы, будто укравшие свой нежный оттенок у лепестка прекрасного цветка, румянец, ямочки на щеках. От девушки едва ли можно было отвести взгляд. Казалось, сама природа щедро одарила красавицу, желая создать нечто идеальное. Другая же девушка бледна и бесцветна, будто кто-то взял и украл подаренные ей от природы краски. Но в этой другой Кирилл узнал Веселову. «Как интересно!» — сам себе сказал Кощеев и, подойдя к столу, уселся в торце стола, так, чтобы с удобством взирать на обеих девушек. Девушки мгновенно растянули губы в неестественных пластиковых улыбках. Правая чуть склонила голову к плечу, и вторая проделала то же самое, отразив движение, как в зеркале. «Испей, гость дорогой!» — сказала хозяйка, проходя к единственному пустому месту за столом. Сев, она наполнила чашу темной водой из самовара. «Мертвая вода?» — оживился Кирилл. «Матушка, а сколько у вас вместимость посудины?» Женщина удивленно вздернула бровь. А Кощеев, не смущаясь, вытащил из внутреннего кармана несколько пробирок. «Премного благодарен», — улыбнулся Кир, пристроив чашку над пробиркой. Жидкость зашелестела, стекая в узкий стеклянный сосуд, но звук при этом издавала такой, будто чаровник пытался тонкой струйкой наполнить оцинкованное ведро. Услышав звук, блондин широко улыбнулся, прекрасно зная, что улыбка у него в этот момент не выглядит покаянной. Очень хотелось протянуть руки через стол, схватить ягодинку за бледную косу и выдрать пряди одна за другой. И пусть сейчас она ничем от меня не отличается, не пожалела бы. Но я не могла не то что прикоснуться к ней, даже пошевелиться. Услышав голос Кира за порогом, испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Но то в секунду испарилось, заслоненное удивлением и невольным страхом, стоило Зельевару вступить в избушку. Порог переступил незнакомый мне блондин, а высокий и невероятно изможденный чаровник с длинным крючковатым носом. Каждая косточка на его лице и руках выступала под кожей, а сама кожа казалась бледной и тонкой, как бумага. Одежда Кирилла висела на чаровнике, как на пугале. Короткие белые волосы торчали иглами вверх, оплетая тонкие острые пики короны, собранной из звериных клыков и птичьих костей. Чаровник казался ходячим мертвецом, если бы не сверкающие золотом глаза, полные жизни и веселья. При других обстоятельствах я бы решила, что к хозяйке пожаловал вовсе не Кощеев, а кто-то иной. Мертвец, чей-то дух. Сев на табурет, чаровник внимательно рассмотрел меня, потом лесовичку, а после улыбнулся. И хоть я узнала в этой улыбке улыбку Кира, она показалась мне опасной, даже зловещей из-за тонких бескровных губ. «Что же задумала хозяйка?» — спросила я себя. «Все знают, что уйти просто так нельзя. Необходимое испытание. Но какое она выдумает?» «Добрая хозяюшка», — подставив пробирку под краник самовара, сказал Кощеев. «Ищу я девушку, которую маленькая лесовичка посмела у меня украсть. Не видали вы такую?» Хозяйка усмехнулась, взглянула на нас с ягодинкой по очереди и ответила. «Дом у меня невелик, спрятаться здесь негде. Все девицы, что оказались у меня сейчас, пред тобою. Если одна из них твоя пропажа, то забирай». «Вот как!» — хмыкнул Кощеев себе под нос. «Но выбирай осторожно», — предупредила хозяйка, стараясь не замечать раздражающий звук журчащей воды. «Если ошибешься, то второго шанса у тебя не будет, и девицу я не отпущу». «О, это извечный выбор», — с веселыми нотками в голосе протянул чаровник. «Умницу ли выбрать, аль красавицу?» Я не могла пошевелиться, но мысленно нахмурилась, услышав его слова. Они мне показались столь загадочными, что я невольно сначала покосилась на ягодинку, пытаясь найти в ней перемены, а после — на себя, хотя это вышло с превеликим трудом. Напротив меня все так же сидела бледная, как утопленница Василиса Веселова последних дней. Белесые волосы, светлые глаза. Себя я едва могла рассмотреть, в поле зрения торчал только кончик косы. «Русые косы», — произнесла я про себя и похолодела. Светло-русыми мои волосы были до проказы домовых. И это означает, что я сейчас в своем истинном облике, о котором Кирилл ничего не знает. Кирилл еще раз внимательно взглянул на каждую из девушек, состроив задумчивое лицо. Вода в самоваре почти закончилась, уже не стекала в пробирку ручейком, а глухо падала крупными длинными каплями. Оставалось немного потянуть время. «Это извечный вопрос», — с усмешкой произнес Зельевар. «Умницу ли выбрать, аль красавицу?» Последняя капля упала в пробирку, и молодой человек заткнул ее пробкой, ощущая приятную тяжесть. Без особой надобности Кощеевы предпочитали в Найф не соваться, так что Кир не собирался упускать выпавшую возможность пополнить запасы компонентов. Выждав немного, хозяйка с усмешкой спросила. «Так каков твой выбор?» Обе девушки повернулись к нему и хором спросили. «Меня ли ты выберешь, Навий царевич, или сестрицу мою?» Кирилл прищурился, а потом с сожалением вытащил из кармана припрятанную сон траву и протянул той из девушек, что сидела справа, бледноглазой, с белесой косой. «Красавицу, конечно!» — растянул он губы в усмешке, наблюдая за тем, как девушка хватает растение и списком вгрызается в корень острыми зубками. Обернувшись ко второй девушке, он выжидательно приподнял брови, рассчитывая услышать хоть слово от Василисы, но девушка все так же на него таращилась, будто перед ним был не человек, а кукла. Даже ее улыбка не изменилась, оставаясь все такой же неестественной. «Вот не люблю конкурсы на смекалку», — выдохнул он. «Вечно в них есть подвох». Хозяйка не ответила, хотя и покосилась недовольно на маленькую лесовичку, которая медленно, но принимала иной облик. Маленькой девочки с зеленой кожей и соломенными косами. Не доев и половины растения, девочка зевнула и взглянула на Кощеева сонными зелеными глазами. Покачав головой, чаровник встряхнул кистями рук, проявляя скрытые до времени перстни, а потом сосредоточенно стащил самый узкий, с мизинца. Стоило его снять, и кольцо преобразилось, истончившись до очень простой золотой полоски. Взяв Василису за руку, Кир сосредоточенно надел ей кольцо на средний палец и прищурился, ожидая реакции. Сначала ничего не произошло, но через несколько мгновений девушка качнулась и чуть сгорбилась. Моргнула и слабо проговорила. «Вот же ж, ягодинка!» «Ты угадал верно, гость дорогой!» — сказала хозяйка, но чаровник не стал отвечать, лишь фыркнул. «И тамада хороший, и конкурсы интересные!» Едва слышно проворчал он, помогая Васе подняться. Лесовичка подвинулась к хозяйке и устроилась у нее на коленях, затарахтев, как большая кошка. Кивнув женщине, Кирилл потянул кудесницу из избушки. Веселье закончилось, и в глаза девушки он старался не смотреть. «Как ты понял, что это я?» — с запинкой спросила Василиса, покачнувшись на ступеньке. Кирилл подержал ее за плечи и придвинул к себе, давая опору. «Или на самом деле просто выбрал красавицу?» Кощеев хохотнул и отметил. «Выходит, правду говорят, что кудесницы — те самые чаровницы, для кого Навь опаснее всего». «О чем ты?» — нахмурилась девушка, опираясь на руку Зельевара. «Вам уже давно не объясняю законов Нави», — сказал Кирилл. «Да и понятно, времена изменились, нет нужды». «Тогда объясни», — попросила девушка. «Может, я и знаю, но забыла». «Навь — иной мир. Здесь существует многое из того, чему нет места в Яве», — чуть издалека начал чаровник. «Здесь, видимо, то, чего нельзя рассмотреть. И здесь мы, чаровники, становимся такими, какова наша суть». «О!» — только и выдохнула Вася. «Но лесовики при всех их способностях не видят истинный облик, а потому принимают тот, который существует в яви». Василиса хмыкнула и с непонятной для Кирилла обидой сказала. «Выходит, тебе было бы несложно понять, где правда, а где ложь?» «У многих чаровников облики совпадают», — признался Кир. «Но с кудесницами все очень и очень просто. Если, конечно, кудесница настоящая и талантливая». Девушка не ответила, и Кощеев покосился на нее, хотя обещал себе не делать этого. Стоило задержать взгляд, и облик девушки еще немного изменился. Проявились новые детали. На миг, всего на миг, он заметил плетеные волосы, разноцветные ленты, яркое убранство девичьего венца, переливающегося мелким жемчугом и самоцветами, но потом этот образ пропал, будто морок, коих в Наве полным-полно. «Не смотри», — велел себе Кирилл, — «не смотри». «Нужно уходить», — сонно пробормотала Василиса, щурясь. После темной избушки даже серое небо Нави ей казалось слишком ярким. «Ты ведь не пил мертвую воду, и чем дольше мы здесь...» «Мне это не нужно», — пожал плечами Кир. «Хозяйка обязана была предложить как гостю. Вот и все». «Не нужно?» — удивилась девушка. «Как это?» Кирилл повернулся к ней, с опаской посмотрел в лицо, но не заметил там страха. Девушка едва могла стоять без поддержки, еще не отойдя от наведенных лесовичкой чар, но была переполнена любопытством. Яркие на фоне серости Нави голубые глаза Василисы заинтригованно блестели. Зельевар не собирался ничего рассказывать и что-либо объяснять, но от этого взгляда вся его решимость испарилась, как роса под теплом солнечных лучей. Обхватив девушку за талию, Кирилл медленно повел ее вокруг избушки. «Знаешь, почему мой пращур получил свое прозвище?» — спросил он. Это никогда не было тайной, но за столько веков людская молва породила десятки версий, лишь часть из которых имела хоть какое-то отношение к правде. Вася не ответила, но взглянула на Кира. «Его убили», — сухо произнес чаровник, останавливаясь на опушке леса. Но наутро он ожил. «Я думала, это просто сказки», — призналась Василиса и взглянула вдаль. «А прозвание свое он получил за то, что был известным алхимиком и сумел прожить очень длинную жизнь». «В каждой сказке есть доля правды», — с печальной усмешкой ответил Кощеев. «Что там?» — спросила девушка, всматриваясь в мрачные тени и алые всполохи на горизонте. — Этот лес еще не совсем Навь, — пояснил чаровник, глядя вперед. — Это только граница между мирами, где они наслаиваются друг на друга. Там, где кончалась линия деревьев, начиналось не обычное поле, а серая рыхлая земля, похожая на стелющийся низко-низко туман. Чуть дальше, то ли близко, то ли очень далеко, из этого тумана ввысь поднимался белесый с алыми прожилками мост, перекинутый, казалось, внутрь мрака. И мрак этот, густой и тревожный, шевелился, перекатывался, свивался в кольца, как гигантская змея, наводя безумный ужас, понукая отвернуться, не видеть. Но Кирилл смотрел, чувствуя нервную вибрацию внутри себя. Вася рядом с ним задрожала всем телом и отвела взгляд, не выдержав голодного внимания мира мертвых. «Лесовики стерегут лес, а хозяйка — эту сторону границы», — продолжил Кир. «Стоит перейти Калинов мост через Смородину, и окажешься в мире мертвых, откуда не так просто выбраться, но мой предок смог вернуться». Зельевар на миг умолк. Ему почудился и смрад реки, и раскаленное дыхание моста, на который без опаски может ступить душа, но не живой человек. — Это возможно? — спросила Василиса. — Да, если победить всех чудовищ и починить змея, что сторожит границу на той стороне, — ответил Кирилл. Ему это удалось, как удалось и пересечь раскаленный мост в обратную сторону. Девушка сглотнула, явно представив, что пришлось сделать тому, кого стали называть бессмертным. «Он стал царем этого мира, царем 39-го царства, а потому смерть не была над ним властна», — продолжал чаровник. «Он прожил еще очень долго, и еще несколько раз его пытались убить, но в мир мертвых мой пращур ушел по своей воле, чтобы занять принадлежащий ему трон». «Вот как», — пробормотала Василиса. «Я не знала всего этого, хотя, конечно, во всех известных семьях существует множество историй». Кирилл невольно улыбнулся. Эту историю на самом деле знали немногие, но это не мешало опасаться Кощеевых и без подробностей о них. «Потомки бессмертного не унаследовали от него бессмертия», — добавил Зельевар. «Хотя все мы носим отпечаток того, что мы его дети. В Нави это особенно заметно». Блондин не смотрел на девушку, но ощущал ее взгляд на своем лице. «А после смерти все мы уходим к нему», — произнес Кир. «Так выходит, хозяйка не просто так называла тебя», — пробормотала кудесница. «Выходит, ты на самом деле Нави-царевич?» Кирилл вздохнул. В Яве этот титул казался нелепым пережитком, но здесь он не казался пустыми словами. «Пойдем», — позвал чаровник и мягко подтолкнул девушку, вынуждая ее двигаться. «Нам пора обратно».